пятно. «Скоро придет мама», – спохватилась Нина и стала торопливо складывать в коробку маленькие книжечки с фотографиями и разные листы с печатями. Родители строго-настрого запрещали Нине брать коробку с документами. Но именно эта вещь привлекала внимание девочки больше всего. Какие только игры не придумывала Нина, раскладывая содержимое коробки на диване или на столе и, по слогам, перечитывая замысловатые и совсем непонятные ей слова. «Ну вот, теперь мама ничего не узнает», – успокоила себя Нина и поспешно поставила коробку в шкаф. Папа не раз объяснял, что с ценными бумагами и документами играть нельзя. Нина каждый раз обещала не делать этого, и все же, когда родителей не было дома, она не могла удержаться и брала коробку. Обычно Нина аккуратно ставила ее на место, и о том, что она брала ее, никто не знал. Правда, иногда папа или мама обнаруживали ее проделки и наказывали за непослушание. Но Нине всегда нравилось делать то, что ей запрещали. Сегодня мама тоже ничего не заметила. Нина, весело напевая, помогала ей на кухне. Но вечером папа вдруг позвал Нину в зал. «Ты опять брала коробку с документами?» – строго спросил он. «Нет, не брала». «Правда?» «Правда». «Значит, ты заслуживаешь двойного наказания». Папа сосредоточенно сдвинул брови и внимательно посмотрел на дочь. Нина почувствовала, как запылали уши и беспокойно дрогнуло сердце. «Папа зря не говорит. Лучше признаться». «Прости, папа, я больше не буду», – скороговоркой проговорила она, надеясь избежать наказания. «Я уже много раз прощал тебе», – напомнил папа, снимая ремень. «Но ты очень легкомысленно относишься к нашим запретам и своевольничаешь. Непослушание требует наказания, и тебе придется нести его, пока ты не научишься слушаться. Раз ты не хочешь повиноваться по-хорошему, придется помогать тебе ремнем». Больно было Нине и горько. Но горько не от того, что согрешила, а от того, что она такая невнимательная. И почему она не заметила, как упала под диван какая-то ценная для папы бумага? А вечером маленький братик, ползая по полу, поднял ее и чуть было не порвал. Папа увидел это и сразу понял, что Нина брала коробку. Выплакав свое горе, Нина вместо того, чтобы осудить себя и покориться папе с мамой, решила в следующий раз быть внимательной и осторожней. Запретное было так интересно и привлекательно, что у нее не хватало сил противостать греху. Однажды Нина заметила на окне маленькую серенькую баночку. «Папа, что это?» – спросила она. «Это грифельный порошок. Не трогай его. Он мне нужен на работе, и я скоро заберу его». Что такое грифельный порошок, Нина не знала, и когда дома никого не было, она решила посмотреть, как он выглядит. Баночка не открывалась. Нина по-всякому крутила ее и переворачивала, но открыть не могла. Серенькая крышечка легко вращалась, но не открывалась. Нина поставила баночку на место, но желание узнать, что такое грифельный порошок, заставило ее попробовать еще раз. Может, получится открыть. Она крепко сжала баночку и силой потянула крышку. О, ужас! Какая-то темно-серая пыль клубком вырвалась наружу и легко опустилась на светлую скатерть. Нина испуганно закрыла баночку и поставила на место. На бледно-голубой скатерти темнело злополучное пятно. Нина хотела стряхнуть порошок, но как только дотронулась до него, потная от переживания рукой, пятно стало еще ярче и больше. Сердце Нины затрепетало. «Что же я наделала? Я снова взяла то, что папа не разрешает. Он снова накажет меня». Нина метнулась к окну, потом к столу, и чуть не плача, посмотрела на пятно. «Зачем я брала эту баночку? Папа никогда не наказывал бы меня, если бы я слушалась». «Что теперь делать? Просить прощения бесполезно. Папа все равно накажет, потому что она только обещает слушаться и не исполняет свое обещание». И тут Нину озарила идея. Она взяла и перевернула скатерть изнанкой наверх. Совсем ничего не заметно. Немного отойдя от стола, облегченно вздохнула она. Тут такой же рисунок, как и на той стороне. Нина достала букварь и села на стул. А вдруг мама все-таки заметит? Не читалась ей, и она старалась успокоиться. Нет, не заметит. Она придет уставшая. Да там ничего и не видно. Нина еще раз подошла к столу, посмотрела на скатерть со всех сторон, погладила ее и снова взяла букварь. Мама, конечно же, сразу обратила внимание, что скатерть лежит неправильно. Она перевернула ее и ахнула. Непослушание Нины было налицо. О, как Нине хотелось, чтобы этого пятна на скатерти не было. И почему ей всегда хочется брать именно то, что нельзя, и делать то, что не разрешают. Папа долго разговаривал с дочерью. Он говорил, что непослушными бывают не только дети, но и взрослые. Непослушание – это грех. Со временем он увеличивается, и если в детстве Нина не научится слушаться, то когда вырастет, тоже будет непослушной и Богу, и людям. А значит, будет великой грешницей. Слезы капали на платье Нины. Она не хотела быть неверующей. Но как ей научиться слушаться? «Как ты думаешь, Нина, это пятно можно убрать?» – спросил папа в конце разговора. «Не знаю». «Можно», – подсказала мама. «Нужно постирать скатерть в теплой воде, и пятно исчезнет». Нина подняла на маму заплаканные глаза и увидела на ее лице печаль. «Но это еще не все, доченька», – добавила мама. «У тебя сердечко грязное от непослушания, а его мылом не вымоешь». «Каждый грех, даже самый маленький, оставляет на нашем сердце нехороший след», – сказал папа. «Есть только одно средство, которое делает сердце чистым. Это кровь Иисуса Христа. Когда мы признаемся в своих грехах и просим прощения, Господь стирает пятна, прощает грех, и сердце становится чистым». «Я хочу слушаться», – прошептала сквозь слезы Нина. «Простите меня, я сделала очень плохо».